Глава четвертая. Как итальянский скрипач Сбьокко грозил засунуть господина Цинабера в контрабас, а референдарий Пульхер не смог попасть в Министерство иностранных дел, о таможенных чиновниках и конфискованных чудесах для домашнего обихода Бальтазар заколдован с помощью набалдашника. На мшистом камне в самой глуши леса сидел Бальтазар и задумчиво смотрел вниз в расселину, где ручей пенис бурлил меж обломков скалы густых зарослей. Темные тучи неслись по небу и скрывались за горами. Шум воды и деревьев раздавался, как глухой стон. К нему примешивались пронзительные крики хищных птиц, которые подымались из темной чащи в небесные просторы и летели вслед убегающим облакам. Бальтазару казалось, будто в чудесных лесных голосах слышится безутешная жалоба природы, словно сам он должен раствориться в этой жалобе. Словно все бытие его, только чувство глубочайшего непреодолимого страдания. Сердце его разрывалось от скорби, и когда частые слезы застилали его глаза, чудилось, будто духи лесного ручья смотрят на него и простирают к нему из волн белоснежные руки, чтобы увлечь его в прохладную глубь. Вдруг вдалеке послышались веселые звонкие звуки рожка. Они принесли утешение его душе и пробудили в нем страстное томление, а вместе с тем и сладостную надежду. Он огляделся вокруг, и пока доносились звуки рожка, зеленые тени леса не казались ему столь печальными, ропот ветра и шепот кустов столь жалобными. Он обрел дар речи. «Нет!» — воскликнул он, вскочив на ноги и устремив сверкающий взор вдаль. «Нет! Не вся надежда исчезла. Верно только, что какая-то темная тайна, какие-то злые чары нарушили мою жизнь. Но я сломлю эти чары, даже если мне придется погибнуть. Когда я увлеченный, побежденный чувством, от которого готова была разорваться моя грудь, признался прелестной, несравненной Кандиде в моей любви. Разве не прочел я в ее взоре? Разве не почувствовал в пожатии ее руки свое блаженство? Но стоит появиться этому маленькому чудищу, как вся любовь обращается к нему. На него, на этого проклятого выродка устремлены очи Кандиды, и томные вздохи вырываются из ее груди, когда неуклюжий урод приближается к ней или берет ее руку. Тут должно быть скрыто какое-то таинственное обстоятельство. И если бы я верил нянюшкиным сказкам, я бы стал уверять всех, что малыш заколдован и может, как говорится, наводить на людей порчу. Какое сумасбродство! Все смеются и потешаются над уродливым человеком, обделенным самой природой. А стоит малышу появиться, все начинают превозносить его, как умнейшего, ученейшего, наикрасивейшего господина-студента среди всех присутствующих. Да что я говорю? Разве со мной подчас не происходит почти то же самое? Разве не кажется мне порой, что Цинабер и красив и разумен? Только в присутствии Кандиды я не подвластен этим чарам, и господин Цинабер остается глупым, мерзким уродцем. Но что бы там ни было, я воспротивлюсь вражде силе. В моей душе дремлет неясное предчувствие, что какая-нибудь нечаянность вложит мне в руки оружие против этого чертова отродья. Бальтазар отправился назад в Крепес. Бредя по лесной тропинке, приметил он на проезжей дороге маленькую, нагруженную кладью повозку, из оконца которой кто-то приветливо махал ему белым платком. Он подошел поближе и узнал господина Винченцо Сбьокко, всесветно прославленного скрипача-виртуоза, которого он чрезвычайно высоко ценил за его превосходную выразительную игру, и у кого он уже 2 года как брал уроки. «Вот хорошо!» — вскричал Сбьёкко, выскочив из повозки. «Вот хорошо, любезный господин Бальтазар, мой дорогой друг и ученик, что я еще повстречал вас и могу сердечно проститься с вами!» Как удивился Бальтазар! «Как, господин Сбьёкко, неужто вы покидаете Керепес, где вас так почитают и уважают, и где всем вас будет недоставать?» «Да!» — отвечал Сбьёкко, и вся кровь бросилась ему в лицо от скрытого гнева. «Да, господин Бальтазар, я покидаю город, где все спятили, город, который подобен дому умалишенных. Вчера вы не были в моем концерте, вы прогуливались за городом, а то вы помогли бы мне защититься от беснующейся толпы, что набросилась на меня». «Да что же случилось? Скажите, Бога ради, что случилось?» — вскричал Бальтазар. «Я играю», — продолжал Сбьёкко, — «труднейший концерт Виотти. Это моя гордость, моя отрада. Вы ведь слышали, как я его играю? Еще ни разу не случалось, чтобы он не привел вас в восторг. А вчера, могу сказать, я был в необыкновенно счастливом расположении духа. Анима, разумею я. Весел сердцем, спиритуалата, разумею я. Ни один скрипач во всем свете, будь то хоть сам Виотти, не сыграл бы лучше. Когда я кончил, раздались яростные рукоплескания, фуроры, разумею я. Чего я и ожидал. Взяв скрипку под мышку, я выступил вперед, чтобы учтиво поблагодарить публику. Но что я вижу? Что я слышу? Все до единого, не обращая на меня ни малейшего внимания, столпились в одном углу зала и кричат: «Браво, брависсимо, божественный ценобер! Какая игра, какая позиция, какое искусство!» Я бросаюсь в толпу, проталкиваюсь вперед. Там стоит отвратительный уродец, 3 фута ростом, и мерзким голосом гнусавит: «Покорно благодарю, покорно благодарю. Играл как мог, правда, теперь я сильнейший скрипач во всей Европе, да и в прочих известных нам частях света». «Тысяча чертей!» — воскликнул я. «Кто же, наконец, играл? Я и не этот червяк!» И так как малыш все еще гнусавил «покорно благодарю, покорно благодарю», я кинулся к нему, чтобы наложить на него всю аппликатуру. Но тут все бросаются на меня и мелют всякий вздор о зависти, ревности и недоброжелательстве. Между тем кто-то завопил: «А какая композиция?» И все наперебой начинают кричать: «Какая композиция! Божественный ценобер! Вдохновенный композитор!» С еще большей досадой я вскричал: «Неужто здесь все посходили с ума, стали одержимыми? Этот концерт сочинил Виотти, а играл его я! Я, прославленный скрипач Винченцо Сбьёкко!» Но тут они меня хватают и говорят об итальянском бешенстве, рабе, разумею я, о странных случаях. Наконец, силой выводят меня в соседнюю комнату, обходятся со мной как с больным, как с умалишенным. Короткое время спустя ко мне вбегает сеньора Брагаци и падает в обморок. С ней приключилось то же, что и со мной. Едва она кончила арию, как всю залу потрясли крики: «Браво, брависсимо, ценобер!» И все вопили, что во всем свете не сыскать такой певицы, как ценобер. А он опять загнусавил свое проклятое «благодарю». Сеньора Брагаци лежит в горячке и скоро помрет, а я спасаюсь бегством от этого обезумевшего народа. Прощайте, любезнейший господин Бальтазар. Если доведется вам увидеть сеньорина Ценобера, то передайте ему, пожалуйста, чтобы он не показывался ни на одном концерте вместе со мной. А не то я непременно схвачу его за паучьи ножки и засуну через отверстие в контрабас. Пусть он там всю жизнь разыгрывает концерты и распевает арии сколько душа угодно. Прощайте, дорогой мой Бальтазар. Да смотрите, не оставляйте скрипку. С этими словами господин Винченцо Сбьокко обнял оцепенявшего от изумления Бальтазара и сел в повозку, которая быстро укатила.